Государь при слове «адвокаты», видимо, нахмурился и сказал: «Да ты, я вижу, долго жил во Франции. И, кажется, еще во время революции. А потому неудивительно, что ты усвоил себе местные порядки». «А кто, — продолжал государь говорить громко, — кто погубил Францию, как не адвокаты? Вспомни хорошенько. Кто были Мирабо, Марат, Робеспьер и другие?» «Нет, князь, — заключил государь, — пока я буду царствовать, России не нужны адвокаты, без них проживем». «Делай то, что от тебя требует закон. Более я ничего не желаю». Чем кончилась участь протоколов Московской уголовной палаты, не знаем. Но слова и рассказ светлейшего князя Дмитрия Владимировича Голицына у меня сохранились свежо в памяти. Из воспоминаний Калмакова. «Русская старина», 1886, декабрь. Телесные наказания. Из старых дел Ряжского уездного полицейского управления. 8 ноября 1849 года за номером 15847 начальник Рязанской губернии, гражданский губернатор Кожин, писал ряжскому городничему официальную бумагу следующего содержания. Вследствие отношения департамента полиции исполнительной, предписываю вашему высокоблагородию донести мне немедленно, каким образом производится в Рязанской губернии наказание преступников плетьми вдоль или поперек спины, и по одной ли этой части тела, или по другим. Ответ городничего от 18 ноября за номером 737. Его превосходительству, господину Рязанскому гражданскому губернатору и кавалеру. Во исполнение предписания вашего превосходительства от 8 ноября за номером 15847 донести честью имею, что наказание преступников плетьми производилось вдоль спины и по обеим нижним частям тела. Ныне же наказание плетьми через полицейских служителей отменено, и те плети представлены в Рязанское губернское правление. В тех же делах имелись копии указов Рязанского губернского управления Ряжскому земскому суду, помеченные февралем и декабрем 1857 года. На этот раз они касались как орудий наказаний, так и способа их применения. Первый указ гласил следующее. Губернское правление, слушая циркулярное предписание господина министра внутренних дел от 11 февраля сего года за номером 18, в коем изъяснено: при циркулярах Министерства внутренних дел от 18 июня и 30 сентября 1846 года разосланы к начальникам губерний и областей штемпеля для клеймения каторжных и особый состав для натирания наложенных знаков клейм, а также наставление об употреблении оных. Примечание. В XVII веке клейма налагались каленым железом, а со времени Петра I – особыми штемпелями, на которых были наложены стальные иглы, образовывавшие буквы. Иглы эти вонзались в тело и производили ранки, которые до 1846 года для неизгладимости затирались порохом, а с этого времени особо изобретенным средством – смесь индиго и туши. Клеймение отменено указом 17 апреля 1863 года. Юридические вести, 1892 год, номер 7.